Глава 30. И в этой тишине были лишь двое, кто не оцепенел и не разделил всеобщего ужаса. Собственно, сам Айр, медленно и угрожающе повернувшийся в нашу сторону, и Райер Ехар, все свое отношение к произошедшему, выразивший недобро поджатыми губами. «Это все ваши требования?» Звенящим от едва сдерживаемой ярости голосом проговорил Аркоми, устремив немигающий взгляд на мою бедную и наверняка испуганную Лизи, которая при всем напряжении никому не показывала своего страха, держась гордо и величаво. «Нет», — спокойно отозвалась она, — «я прошу вас покинуть данное здание, все здание». «Насколько все?» — зло усмехнулся правитель, поудобнее перехватывая рукоять меча таким угрожающим жестом, что мне на какой-то момент показалось, будто он собирается ударить клинком мою Лиз. Но он удержался. Лиз же, сглотнув, чем выдала свое напряжение, гордо поведала. «Все здание, значит, все этажи, подвальные помещения, чердак, крышу, пороги и подоконники». Невольно подумалось, что Элизабет по тонкому льду ходит, и, глядя на Аркомия, я могла думать лишь об опасности, которую он для нее представляет, но Айр удивил. Смена его настроения была столь стремительной, что я пару раз удивленно моргнула, уверенная в том, что у меня зрительные галлюцинации. Но нет, это все Аркоми. Просто за один краткий миг он из взбешенного и пылающего чуть ли не ненавистью превратился в мягкого, улыбающегося, спокойного, с нежностью глядящего на Лиз. Именно с этой нежностью в голосе он и спросил. «Это все, любовь моя?» Не знаю, кто из всех присутствующих опешил больше, но Элизабет, кашлянув, величественно склонила голову и, умело скрывая свои эмоции, ответила. «Пока да. Благодарю за понимание». Аркоми хмыкнул, отдал знак своим людям и вышел через вторую из имеющихся здесь дверей. Мы ее, кстати, только из-за него и увидели. Его воины, оставив подпольную организацию в покое, молча спрятали мечи и последовали за своим правителем. Как уходил Ехар, я не видела, но когда оглянулась, его уже не было. В итоге в помещении остались мрачно удивленная я, удивленно недовольная, но превосходно владеющая собой Лизи, и около трех десятков мужчин в кожаных жилетах, обнажающих накачанные руки и частично мускулистые торсы, сплошь исписанные черными чернильными рисунками. И как-то так волнительно стало мне. А потом кто-то в образовавшейся тишине сказал: «А пойдем-ка мы отсюда». Но меня самым наглым образом проигнорировали. Вместо этого гордая, сильная, независимая, способная выжить даже в этом странном мире Элизабет Райви, вопросила. «Лорды?» И каким-то удивительным образом все тут же прониклись важностью момента. Мужчины повскакивали на ноги, и большая их часть тут же куда-то умчалась. Остальные принялись наскоро приводить местами разгромленное помещение в порядок, а к моей величественной принцессе откуда-то со стороны прыгнул взволнованный мужик. Тот самый, которого Аркоми убить собирался, и который Лизе клятву верности принес. «Уж не так я планировал познакомиться». Слегка нервно дернул он губами в подобие улыбки, широкими ладонями приглаживая волосы на голове. «Я вообще не планировала наше знакомство». Лиз подарила ему вежливо прохладную улыбку. Незнакомец в очередной раз осознал, с кем он говорит, облизнул губы, выпрямился и отрапортовал. «Айр Джоук Разви, глава столичного подразделения Айкихиров». И пока мужчина отвешивал низкий поклон, Лиз чуть повернула голову и бросила на меня мимолетный взгляд. Да-да, мне тоже совершенно не понравилась фраза «столичное подразделение Айкихиров». Это наталкивало на разумные мысли о том, что у этих ребят есть подразделение и за чертой столицы, что явно не должно было пойти нам на пользу. А еще с каким-то мрачным удовлетворением в сознание осела мысль. Мы у Айкихиров. Следующая мысль была более оптимистичной. Они принесли Элизабет клятву верности. Что-то мне подсказывает, что именно они, а не один только Кразви, в противном случае Аркоми так просто не ушел бы. Заинтересованная этим до невозможности, я выразительно указала Лиз на Айкихира, она слабо понятливо кивнула и вновь нацепила на лицо вежливую улыбку. «Может, пройдем к столу?» – поинтересовалась подруга у главы преступной организации. «Как пожелаете». Еще один не такой низкий поклон, и Айкихир к столу умчался первым. Отодвинул для Элизабет стул, и когда она, красивая и величественная, с прямой спиной легко подошла и грациозно присела на краешек, Он его ближе к столу пододвинул, чтобы моей подруге удобнее было. Соседний стул, который мужик отодвигал явно для себя, я перехватила за спинку, не позволяя мебели сдвинуться. Суетливый Айр вскинул голову и направил на меня возмущенный взгляд обычных серых глаз, у которых, правда, зрачок медленно пульсировал, становясь то больше, то сужаясь до размеров точки. «Что вы себе позволяете?» – прошипел мужчина сквозь стиснутые зубы. «Что ж, вполне ожидаемо, что со мной решили не быть столь любезными, как с леди Райви. Ужас какой-то. Как же мне пережить такой удар?» «В принципе, все». Просто пожала я плечами и непримиримо указала мужчине на стул по другую сторону стола. «Вам туда! И без разговоров!» Не знаю, что было тому причиной, но Айкихир, бросив пылающий негодованием взор на Лизе, с громким щелчком сомкнул зубы, надул губы и тяжело пошел туда, куда послали. Я же легко опустилась на стул рядом с Элизабет, поймала ее полностью одобряющий мои действия взгляд и не сдержала мимолетной улыбки. Игра началась с ожидаемой любезности. «Как хорошо, что вы пришли именно сейчас!» В сердцах вскричал искренне радостный мужчина с той стороны стола. «Ага, особенно хорошо, что именно из-за нас их штабы нашли. Точнее, они сами виноваты, потому что сами на нас вышли, а мы просто никак не могли никуда деть теневой взвод, приставленный к нам. Кстати говоря, эти ребята до сих пор с нами? Интересно». «Как замечательно, что вы приняли клятву нашей верности!» Продолжала заливаться благодарностями восторженно улыбающийся и даже руки заламывающий мужчина. Правда, у него щека дернулась, но мы сделали вид, что не заметили этого. «Как чудесно!» Начал было он и осекся, видимо, не сумев придумать очередной причины для своего возвышенного настроения. Мы втроем посидели. Мужик думал, мы терпеливо ждали. Но в итоге все закончилось тем, что Кразви досадливо сплюнул куда-то на пол, стер с лица это глупое, радостно-восторженное выражение, откинулся на спинку своего стула и окинул нас с Лизи мрачным взглядом. И вот теперь мы на него взглянули уже заинтересованнее, с любопытством гадая, что же сейчас услышим. «Хреново, в общем, дела!» Уже нормальным, довольно грубым и немного хрипловатым голосом подытожил тот, кто прямо у нас на глазах словно бы стал взрослее, серьезнее и адекватнее, честно говоря. «У нас или у вас?» Лизе самовежливость, которую невозможно выбить из колеи вообще ничем, что она наглядно и демонстрировала. Кразвей громко хмыкнул, дернул головой, отвел взгляд куда-то в сторону, утер ладонью губы и нос и в итоге решил. «У обоих. Кстати говоря...» Он снова на Лиз посмотрел. «Отныне у нас с вами общие проблемы». «Это как-то связано с вашей клятвой?» Догадалась леди Райви. Гримаса полного отвращения исказила лицо Айкихира. «Просто, чтобы вы понимали». Он сел на стуле ровно, устроив сложенные в замок ладони на столе и поочередно оглядев нас. «Айр Аркоми не тот тип, с которым можно шутки шутить. Он решил убить меня, и у меня было лишь 2 секунды на принятие решений. Я понадеялся на вашу разумность, но вы обе, как не буду говорить кто, просто замерли». «Ой». Виновато проговорила я одними губами и невольно чуть пожала плечами, говоря, что мне правда очень жаль. Лиза стоически не отреагировала на проскользнувшее обвинение никак. «Я все понимаю», — продолжил мужик рассуждать вслух. «Вселенская несправедливость, которой ваши изнеженные натуры оказались не готовы, стресс, шок и весь остальной набор, но, дамочки, и вы меня поймите, я был в 2 секундах от верной гибели». К концу фразы голос Айра сделался немного тише, слова остались висеть в воздухе. С одной стороны, мне было немного, совсем каплю, совестно из-за того, что я оцепенела, и эта моя реакция могла стоить кому-то жизни. С другой стороны, это был Айкихир, и мы, точнее Лизи, спасла Айкихира. Если выбирать между главой Айкихиров и тем же главой Айкихиров, скованным клятвой верности, то я, явное дело, выберу последнее. Так что если моя совесть что и говорила, то совсем недолго, и очень скоро она попросту заткнулась, задавленная голосом разума. Был выбор между сдохнуть и погубить всех своих людей и принести клятву верности иномерянке, пересмотреть все свои жизненные принципы и поставить в приоритет не ее убийство, а сохранность ее жизни. Подумав, я честно сказала, я бы выбрала первое. Лиза повернула голову и спокойно посмотрела на меня без негодования и недовольства, а просто со спокойным неодобрением. «Ты одиночка». Красви считал это достаточным объяснением, но в ответ на мой вопросительный взгляд снизошел до пояснения. «Ты работаешь одна. В команде с тобой только ты. Куда проще принимать судьбоносные решения, когда от них будет зависеть только ты один?» Пауза неровная. «За моей спиной больше 2000 айкихиров». Еще одна пауза, в этот раз немного дольше и тяжелее. 2452. Точнее, мгновенно одернул он себя, словно что-то вспомнил. «Уже 2451». Его взгляд на краткий миг устремился ко мне, но мужчина отвел его даже раньше, чем успел на меня посмотреть. Но попытка была, я ее видела. И она мне не понравилась совершенно, потому что в количественном изменении только что, кажется, обвинили меня. «Я никого не убивала», — сообщила вот чисто на всякий случай, и даже мысленно прошлась не по последним дням, по всей своей жизни, чтобы с облегченным удовлетворением напомнить самой себе о том, что я действительно никого не убивала. Никогда. Хотя иногда очень хотелось.